Аврелиан, как старательный ученик, сравнил их с Иксионом, с печенью Прометея, с Сизифом, с фиванским царем, увидевшим два солнца, с заиканием, с белкой, с зеркалами, с эхом, с мулами и с двурогими силлогизмами. Языческие легенды все еще жили, низведенные до уровня стилистических украшений. Подобно всякому владельцу библиотеки, Аврелиан чувствовал вину, что не знает ее всю. Это противоречивое чувство побудило его воспользоваться многими книгами, как бы таившими упрек в невнимании. Так он сумел вставить пассаж из «О началах» Оригена, опровергающий мнение, будто Иуда Искариот снова предаст Господа, а Павел будет в Иерусалиме снова присутствовать при мученической гибели Стефана, и еще другой пассаж из «Первых академиков» Цицерона, где высмеяны люди, воображающие, будто в то время, когда он беседует с Лукулом, бесконечное множество других Лукулов и других Цицеронов говорят в точности то же самое в бесчисленных мирах, подобных нашему. Вдобавок Аврелиан обрушил на Монотонов упомянутый текст Плутарха и свое негодование по поводу того, что, мол, на язычника свет природы оказал большее действие, чем на них Слово Божье. Труд этот занял у него 9 дней, а на 10-й ему вручили перевод опровержения, сочиненного Иоанном Паннонским. Оно было почти смехотворно кратким. Аврелиан взглянул на него с презрением, а затем со страхом. В первой части содержалось толкование заключительных стихов 9 главы послания к евреям, где сказано, что Иисус не приносил себя в жертву многократно от начала мира, но совершил это однажды к концу веков. Во второй части было приведено библейское упоминание о тщетном многословии язычников из Матфея и то место из 7 книги Плиния, где говорится, что во всей вселенной не найти 2 одинаковых лиц. Точно так же, заявлял Иоанн Паннонский, не найти 2 одинаковых душ, и самый гнусный грешник столь же драгоценен, как кровь, ради него пролитая Иисусом Христом. Поступок одного человека, утверждал он, имеет больше веса, чем все 9 концентрических небес, и воображать, будто он может исчезнуть, а потом возникнуть снова, значит проявить вопиющее легкомыслие. Время не восстанавливает то, что мы утратили, вечность хранит это для райского блаженства, но также и для огня адова. Трактат был написан ясно и всеобъемлюще. Казалось, что сочинен не конкретной личностью, но как бы всяким человеком, или, быть может, всем человечеством. Аврелиан испытал острое, почти физическое чувство унижения. Ему захотелось уничтожить или переделать свой труд, но затем движимый, обозленной честностью, он отправил его в Рим, не изменив ни одной буквы. Несколько месяцев спустя, когда собрался Пергамский собор, опровергнуть заблуждение монотонов поручили, как и следовало ожидать, Иоанну Паннонскому. Его ученого, сдержанного по тону опровержения, оказалось достаточно, чтобы ересиарха Эфорбия осудили на сожжение. «Это уже происходило и произойдет снова», — сказал Эфорбий. «Вы возжигаете не костер, но огненный лабиринт. Если бы здесь соединились все костры, на которые я восходил, они не уместились бы на земле, и ангелы ослепли бы. И это я говорил неоднократно». Потом он стал кричать, потому что огонь добрался до него. Колесо пало, побежденное крестом, Однако Аврелиан и Иоанн продолжали свою тайную войну.